Глава 14. Маир. Выписаться сразу не удалось. Почти все, включая главного лекаря и его заместителя, были заняты очнувшейся девушкой. Там какой-то настолько уникальный случай, что даже с кафедры лекарского дела все профессора сбежались. Пришлось искать на посту журнал учета пациентов и самому себе закрывать больничный. Уж не знаю, насколько правильно я его заполнил, никогда не любил возиться с бумажками, но это уже без меня разберутся. Ректора Вилларда на месте также не нашел. И Абилард оказался вне зоны доступа. Решив, что дракон опять наверстывает упущенное время со своей рыжеволосой бестией, я отправился домой, где наконец-то выспался нормально, удобно развалившись на своей огромной кровати. Утром меня разбудил звонок друга. Узнав, что я самостоятельно выписался из лазарета, он лишь спросил, готов ли я тряхнуть стариной и присоединиться к поискам сбежавшего мага из какой-то странной группировки. А я только за. Что угодно, лишь бы отвлечься от страданий по одной несносной ведьме, выворачивающей мне шкуру наизнанку своими выходками. С другом мы встретились в Черной жемчужине. В той же синей випке, где и месяц назад. Клуб еще не открылся после ремонта, но сегодня здесь отмечали день рождения Гордея и его принцессы. Помимо Абиларда, в зале был и герцог Эртруар, он же начальник службы охраны, несколько недель назад отказавшийся мне помочь. «Нашел свою истинную?» — с порога ошеломил демон. «То есть ты знал, кого я ищу, и послал лесом?» — зарычал я, стискивая кулаки. «Знал». Кивнул он, как знал и то, что встречаться вам было рано. Найди ты Ольгу тогда и заяви на нее права, ничего кроме проклятия чесотки на причинном месте не получил бы. Всему свое время. Но... Маир, жестко перебил он. Как бы тебе ни хотелось, но иногда события лучше не торопить. Отвернувшись, он тяжело вздохнул, смотря сквозь витраж на танцпол, где веселилась молодежь. «Вот встретишь пару, погляжу я, как тебя ломать будет от невозможности быть вместе со своей истинной». Буркнул, усаживаясь на диван. Руар как-то странно хмыкнул и повернулся. А когда наши взгляды встретились, я без слов все понял. «Давно?» 35 лет жду». Я присвистнул, даже дольше, чем Абилард. «А почему не скажешь ей?» «Она не готова и не чувствует того же, что и я», — покачал головой демон. «В моем случае уж точно лучше набраться терпения и ждать. Хотя, признаюсь, последние 20 лет с ней нервы не к темным». Он усмехнулся. «Моя несдержанность и так однажды чуть все не испортила. Поэтому можешь мне поверить». Я знаю, о чем говорю. «Да, мужик, давай тогда за терпение». Я поднял рюмку с фирменной настойкой и, стукнувшись с бокалом демона, осушил до дна. «Может, расскажете уже, какое веселье я пропустил вчера и кого мы ловим?» В то, что седьмой мир не был уничтожен, поверить было трудно. Как и в то, что есть маги, способные перемещаться между мирами и открывать прорывы, впуская темных тварей. Скорее всего, и к прорыву в столице тоже были причастны Тенебрис. Эта группа магов и дальше оставалась бы в тени, оправдывая свое название, если бы не один некромант, нарушивший их планы. Леонид Быстров 20 лет считался пропавшим без вести. Парень заключил договор с Тенебрис, чтобы спасти родных, но его обманули. Все эти годы он провел в седьмом мире и только вчера покинул его, когда почувствовал, что возлюбленная едва не отправилась за грань. Имя показалось мне знакомым. Лард подтвердил, что мы вместе учились в академии, только на разных курсах и близко не общались. А Глеб Быстров, мой студент, тоже некромант, приходится ему племянником. Ректор сразу догадался, кто помог очнуться Агни Прахт. Не обнаружив Лео в академии, он провел поисковый ритуал. И как раз вовремя, потому что некроманту грозила опасность. С Лардом и Эртруаром они поспешили на помощь. удалось выяснить, что одним из магов Тенебрис был придворный архимаг императора Голденберга. Другой раньше занимал пост главы департамента тайного сыска. Третий скрылся. Его поисками сейчас занимался отряд Эртруара. «Я сильно сомневаюсь, что магов Тенебрис было только трое», — произнес я, допивая бутылку настойки, без которой полученная информация отказывалась укладываться в голове. Эртруар задумчиво курил. «Я тоже думаю, что их больше», — кивнул демон, выдыхая клубы белого дыма. «Мы с Самаэлем уже сталкивались с ними в Пятом мире. Тогда их знания запрещенных и забытых ритуалов поразили меня. Боюсь, те трое, с кем столкнулся Быстров, — лишь мелкие сошки. Нужно найти третьего, чтобы выйти на остальных. Эта организация представляет угрозу для всех миров». «А ты не можешь увидеть, кто они и как их найти?» — спросил демона Абилард. «Я пробовал уже. Не вышло», — покачал он головой. «Мой дар тоже не все может мне показать, даже если я и хочу этого. Увы». «Что за дар?» — не понял я. «Эртруар, он...» «Иногда я вижу и знаю чуть больше других», — туманно пояснил герцог. «А, типа вещуньи, что ли? У меня в прабабках были такие». Лицо демона смешно вытянулось, а Ларт прыснул в кулак. «Что? Я просто предположил, раз вы загадками говорите, а мне понять надо». Пожал плечами. «Ты почти угадал. Я могу заглядывать в будущее. Но то, что я вижу, всегда сбывается, и это изменить нельзя. Я пытался». Почувствовав промелькнувшую горечь в его словах, я не стал дальше лезть в душу к демону. Зато мой зверь вдруг встрепенулся и сделал стойку. Это могло значить только одно — Оля в клубе. «Парни, вы не против, если я отлучусь на минутку?» «Стареешь, приятель. Раньше тебе минутки с девушкой мало было», — хохотнул Абилард. «А я сделал вид, что пропустил шутку мимо ушей». «Белая випка свободна». Руар вытащил из кармана ключ и кинул мне. «Правая лестница, первая дверь». «Это тоже твой дар подсказал?» «Нет, опыт работы начальником службы охраны клуба», — подмигнул мне демон, салютуя бокалом. «Но если ты не за этим отлучаться собрался, ключ можешь отдать». «Конечно же, ничего я не вернул. Кто я такой, чтобы не воспользоваться, раз предлагают?» Спустившись на танцпол, я высматривал белокурую макушку и не поверил своим глазам, увидев нежную нимфу в кокетливом розовом платье. Только я знал, что за невинным образом скрывается настоящая волчица. Незаметно приблизился сзади, обнимая рукой тонкую талию. Ведьмочка даже не вздрогнула, лишь плотнее прижалась попкой к бугру в моих штанах. «Кажется, мы на чем-то остановились», — шепнул на ухо, вдыхая соблазнительный цветочный аромат. «М-м-м», — протянула она задумчиво, оборачиваясь и игриво прикусывая пухлую губу. «Не напомнишь, на чем?» «Напомню. Еще как напомню», — пообещал, утягивая свою пару в сторону лестницы на второй этаж.